думала: женить надо Петрушу. Длинный стал, дергается, вино пьет, все с немками, с девками, женится, успокоится. Да пойти бы с ним, с молодой царицей по монастырям, вымолить у Бога счастье, охраны от Сонькина чародейства, крепости от ярости народной. Женить надо бы Петрушу. Бывало, раньше приедут ближние бояре, он хоть часок посидит с ними на отцовском троне в обветшалой крестовой палате, а теперь на все некогда. В крестовой палате поставили чан на 2000 вёдер, пускать кораблики. Паруса надувают мехами, палят из пушечек настоящим порохом. Трон прожгли, окно разбили. Царица плакалась младшему брату Льву Кирилловичу. Тот вздыхал уныло. «Что ж, сестрица, жени его, хуже не будет. Вот у Лопухиных, у окольничьего Лариона, девка Евдокия на выданье, в самом соку, 16 лет. Лопухины горласты, род многочисленный, захудалый. Как псы будут около тебя!» По первопутку Наталья Кирилловна поехала будто бы на богомолье в Новодевичий монастырь. Через верную женщину намекнули Лопухиным. Те многочисленным родом, 40 человек, прискакали в монастырь, набились полну церковь. Все худые, злые, низкорослые. Глаза у всех так и прыгали на царицу. В крытом возочке с большим бережением привезли Евдокию, полумертвую от страха. Наталья Кирилловна допустила ее к руке, осмотрела, повела ее в ризницу и там, оставшись с девкой вдвоем, осмотрела ее всю тайно. Девице ей понравилось. Ничего в этот раз не было сказано. Наталья Кирилловна отбыла, у Лопухиных горели глаза. Одна радость случилась среди горя и уныния. Двоюродный брат Василий Васильевич, князь Борис Алексеевич Голицын, вернувшись из крымского войска из-под Полтавы, в самый день рождения правительницы стоял обедню в Успенском соборе, мертвецки пьяный на глазах у Софьи, а потом за столом ругал Василия Васильевича: «Осрамил де нас перед Европой! Не полки ему водить, сидеть в беседке, записывать в тетради счастливые мысли». Ругал и срамил ближних бояр за то, что брюхом думаете, глаза жиром заплыли. Россию ныне голыми руками ленивый только не возьмет. И с той поры зачастил в Преображенское.